Глава 17. Полина покосилась в сторону кухни. Даррен уже стоял в арочном проеме, прислонившись плечом к стене и скрестив на груди руки. На ее взгляд лишь вздернул одну бровь. В дверь застучали. «Открывай», — говорю. Поля даже вздрогнула. Расстались они с Лешей давно и совсем нехорошо. Несколько раз он пытался найти с ней встречи, но, памятуя о его склонности к оскорблениям, хамству и пристрастию к выпивке, Поля отвечала отказом. И вот, спустя столько времени, он снова стоит за дверью ее квартиры. Стало нестерпимо стыдно перед Веймаром. Такие сцены не должны разыгрываться перед работодателями. Только вот, зная своего бывшего, девушка понимала, что так просто он не уйдет. И как только понял, что она дома. Щелкнув замком, Полина приоткрыла дверь. «Поля!» В руке герой-любовник держал пучок сорванных с клумбы рыжих хризантем. Часть из них оказалась выдрана прямо с корнями. Но Полина отшатнулась не от цветов, которые Алеша гордо протянул ей, а от жуткого запаха перегара. «Не нужно!» Она отвела его руку с цветами в сторону, незаметно вытерев после этого ладонь от джинсы. «Зачем ты пришел?» «Как зачем, Полечка?» Он сам едва стоял на ногах, опираясь рукой о стену. «Я узнал, что ты осталась без работы, решил, что тебе нужна помощь». «Какое благородство!» — пробурчала девушка. Парень воспринял ее сарказм за чистую монету и радостно улыбнулся. «Думаю, это хорошая возможность нам с тобой...» Он поиграл бровями. «Я мог бы тебя поддержать». Сальный взгляд прошелся по девичьей фигурке, явно указывая, как именно он хочет ее поддержать. «Извини, но мне не нужна твоя помощь. Уходи, Леша, нам не о чем с тобой говорить». Она потянулась закрыть дверь, но парень схватил ее за запястье и дернул на себя. «Когда ты стала такой гордой, Полечка?» От его смрадного дыхания ее буквально перекосило. «Отпусти меня! Ты пьян, Лёша! Мы с тобой давно разошлись!» «Разошлись, но я все равно продолжаю иногда о тебе вспоминать. Как нам было хорошо вдвоем. Поля уже откровенно пихала его в грудь. Цветы полетели на пол. Кажется, девушка попросила ее отпустить. Сзади ей на плечи легли теплые ладони. Рокот голоса пронзил до самого нутра. Веймар притянул ее к себе под опешившим взглядом Алексея. «Уже нового хахаля себе нашла!» — брезгливо поморщился парень. «Мы с тобой разошлись 2 года назад. Поля от таких заявлений и сама в осадок выпала. С чего ты думаешь, что вообще можешь мне что-то говорить об этом?» «Какие 2 года?» Он все еще продолжал держать ее за руку, а при этих словах снова дернул. «Я недавно приходил, ты даже меня пустила. Ты хотел забрать свою вазу». «Я не буду предупреждать дважды», — зарокотал Веймар, снова оттаскивая Полю, но уже куда как более настойчиво. Сама она ощущала себя в этот момент какой-то тряпичной куклой, которую тягают в разные стороны. Но вот Веймар уже вышел вперед и сам перехватил за руку Полиного бывшего. Да так сдавил, что парень тут же разжал пальцы и болезненно поморщился. «Ты сейчас же отправишься прочь и забудешь сюда дорогу». Дракон говорил спокойным, ровным тоном, но что-то в его холодном взгляде заставило поежиться даже Полину. «Все ясно?» Леша медлил с ответом, но стоило Веймару вывернуть его руку еще немного, как парень зашипел от боли и даже слегка присел. «Да понял я, понял!» — захныкал он. «Вот вроде и взрослый, а лицо скорчил, как мальчишка у песочницы». Полине стало не по себе от мысли о том, как она могла с ним встречаться и не видеть всего этого. Отпихнув парня, Веймар захлопнул дверь. На лестнице послышались маты и топот шагов. «Интересные у вас знакомые, Полина Александровна!» Отряхивая руки, повернулся к ней дракон. Но, заметив, что девушка потирает запястье, он смягчился. Мягко взял ее руку в свою, поворачивая к свету. «Синяки останутся», — осмотрев, резюмировал он. «Как вернемся домой, попрошу миссис Брейсон принести одну мазь». «Спасибо», — отозвалась Поля, неловко вытягивая свою руку из его пальцев. «Было страшно неудобно за представленную сцену. И что вмешался, тоже спасибо». «Не мог же я просто смотреть на это», — усмехнулся Даррен. «Думаю, теперь он подумает, прежде чем заявиться снова». Поля кивнула. Да, Лёша был не из храбрых, особенно когда дело касалось более сильных соперников. А Веймар был на голову его выше, да и в плечах пошире, и вообще выглядел куда как более представительно. «Может, прогуляемся?» — пытаясь перевести тему, предложила Полина. «Если ты, конечно, никуда не торопишься». «Почему бы и нет?» Спустя полчаса, когда Полина окончательно собрала все необходимое и наскоро переоделась, они вышли на улицу. «Здесь довольно зелено», — отметил Даррен, с любопытством озираясь. «Насколько мы далеко от центра города?» Поля рассеянно пожала плечами, оглядываясь. Она все еще опасалась, что Леша может оказаться где-то поблизости. Новых конфликтов не хотелось. Идея с прогулкой запоздала показалась слегка глупой. «Минут за 40 можно добраться», — все же отозвалась на вопрос дракона. Тот, поглядев на нее, заставил остановиться, повернул к себе за плечо. «Тебе не стоит бояться». Придерживая пальцами ее подбородок и глядя девушке прямо в глаза, едва слышно произнес он. «Он тебя больше не тронет». Поля едва заметно кивнула, не в силах отвести взгляд от синевы его глаз. Он буквально поглощал ее, затягивал в бесконечность, словно нырнула в открытую вселенную. На душе стало спокойно и тихо. Дракон довольно улыбнулся. «Вот так-то лучше». «Ты воздействовал на меня?» — удивилась Полина. «Вроде как они уже выяснили, что на нее это не действует». «Исключительно собственной неотразимостью», — гордо протянул Даррен, отпуская ее и нарочито комично откидывая с лба челку. Поля, не сдержавшись, фыркнула. «А вот на твоего друга — да. И, судя по его ауре, он влиянию поддается еще как, так что дорогу к тебе он и правда забудет. Ну, если ты, конечно, хочешь, можем его найти и все вернуть». «Нет-нет», — она суетливо замахала руками. «Забудет и отлично. Мы разошлись уже пару лет как, а он все продолжает ходить, особенно когда выпьет. Извини, что тебе пришлось в этом участвовать». Веймар покачал головой. «Это не твоя вина». Поля на это его заявление лишь поджала губы. Она бы поспорила. Все же это именно она, а не кто-то другой, связалась с таким человеком. Но чтобы в очередной раз уйти от неудобной темы, она снова натянула улыбку. «Здесь рядом есть неплохая кофейня. Не хочешь зайти?» «Да, с удовольствием», — согласился дракон. Странно было вот так идти с ним рядом, зная, что он совершенно не человек. Как интересно отреагировали бы люди, если бы увидели его здесь в другом облике. «А ты когда-нибудь принимал другой облик в моем мире?» — почти шепотом поинтересовалась девушка. Веймар взглянул на нее с явной веселостью. «А вы та еще авантюристка, Полина Александровна», — рассмеялся он. «Нет, не принимал. Это очень энергозатратно, когда в мире нет потоков. Да и, честно говоря, мне даже в голову это не приходило. Только представь, в какой панике начнут носиться людишки и вопить. Дракон, дракон! Пришлют сюда машины полиции, медицинской помощи и еще эти красные тушители пожаров, в общем». Все это Даррен изображал с таким комичным видом, что Полина рассмеялась. «Пожалуй, да. Это вызвало бы сильную панику. Но можно ведь в каком-то тихом месте...» «Так хочешь взглянуть на меня в облике зверя?» Теперь он поглядывал на нее с явной хитринкой. «Смотри, в этот раз я не хочу получить кочергой в лоб». Поля замялась. Конечно, она заговорила об этом просто так, но если взглянуть правде в глаза, то и на самом деле было любопытно. Теперь, когда она понимает, что дракон не сожрет ее и даже не покусает, она бы не отказалась посмотреть на него вживую. «У тебя еще будет возможность», — словно прочитав ее мысли, подытожил Веймар, смутив девушку еще сильнее. Как-то уж больно интимно это прозвучало.